Баня на заимке Пирогова в горах Алтая. Это так далеко, что подавляющее большинство населения России не знает, где это. Это пуп Азии, если от Новосибирска, то это все время на юг, в общей сложности 1000, наверное, километров. Это мир девственных лесов и диких гор, где трясутся на лошадках узкоглазые охотники с карабинами за плечами. Алтайцев, может быть, 1060. Они родственники калмыкам и на самом деле возводят свои роды к тотемизму. Самый их почетный и главный род – кайманы. Сами они себя называют Алехами или Сашками, но под этой простой маскировкой скрываются мечты о новом Чингисхане и поневоле усмиренная гордость. На кой я туда рвался? Хотел купить избу в горах, подальше от людей, поближе к тотемическим животным. ФСБ оспаривает эту версию. На заимке господина Пирогова были две бани. Одна старая, под общей крышей с мастерской господина Пирогова. Старая, но приятная, там скрипела и хлопала дверь предбанника. Дерево было серое и белое от времени. Другая баня стояла слева при въезде во владение Пирогова. Новая, на бугре. Рядом Пирогов устроил искусственный пруд, выкопал яму, провел в яму ручей, перебросил через ручей огромное дерево для красоты. Дело в том, что господин Пирогов собирает травы и лечит травами. Все или почти все болезни. Ему 60, он бывший лесник, взял в свое время у совхоза землю, где стоят его бани и еще несколько строений. И стал выстраивать империю трав. Во время перестройки произошло большое оживление в мире гербалаев. До сих пор угнетенные и гонимые при советской власти гербалаи встрепенулись и стали свободно лечить народ, конкурируя с химической, общепринятой медицинской индустрией. Поначалу народ шел на новое лечение охотно, затем к новизне привыкли и произошел отток пациентов. Империю выстроить не удалось, и хотя расфасованные травы Пирогова продавались в некоторых аптеках Барнаула, мечты о клинике в горах, куда будут приезжать толпы пить травы, париться в растворах из трав, для этой цели и была построена новая баня, не сбылись. И наследников у маленького сельского мужичка Пирогова не оказалось. Братья в деревне Банная в 20 километрах пьяницы, детей нет. Даже заимку ему было некому доверить на зиму. Местное население тащило и пропивало все, свое и чужое, от домкрата до мешка накопанных корней. Пирогов устал и хотел бы свалить со своей заимки. На зиму он так и делал, уезжал в Барнаул с Алтайкой-любовницей Галей. Тут, в критический период его жизни, ему подвернулись мы, предложили поохранять зимой его заимку. У меня же расчет был простой, следовало попробовать зимний Алтай, каков он зимой. Смогу ли я и сопровождающие меня лица жить здесь круглый год, каково это будет нам? В Пироговские бани я ходил всего несколько раз. Старая мне, как я уже сказал, нравилась много более. Белое выцветшее дерево, если подбросить пироговских трав на раскаленные камни, идет в воздух духовитый запах. Баней занимался обыкновенно наш следопыт, кожаный чулок, Нетти Бампо, Витька Золотарев. В легких плавочках, сухой, тонкий, он растапливал по-особому, комбинировал сухие с сырыми, таскал воду, колдовал, но зато и парился много дольше других. В конце сентября, когда настало время ему уезжать, он ежедневно топил новую баню, как будто хотел напариться надолго впрок. На всю смерть вперед. Я над ним подшучивал. Он отшучивался, говорил, что, сидя в бане, медитирует. Простой вполне мужик, он воспитался в среде Уймонской долины. Это если выехать из села Усть-Кокса и ехать по тракту на восток, до села Верхний Уймон, Нижний Уймон и еще несколько сел. Там замечательная бродящая все время среда, заселяют их староверы и рериховцы. Великий исследователь Востока, шпион ГПУ, художник, философ, изобретатель религии Николай Рерих жил некоторое время в Нижнем Уймоне и оставил там после себя мастерскую и штук 20 картин. С 30-х годов Уймонская долина – место паломничества рериховцев, а староверы бежали на Алтай испокон веков. Их земля, обетованная Беловодье, находится именно здесь, в Алтае. Ниже, если следовать туристическим маршрутам к горе Белуха, самой высокой вершине Алтая, там в горах и таится Беловодье, в притоках Катуни есть речки Белые. Уймонская же долина по нынешним стандартам совсем не захолустье, туда из села Усть-Кокса ведет довольно хорошая дорога. Староверы враждовали с рериховцами, дискутировали, особая сектантская жизнь кипела в Уймонской долине, как в средневековой Европе. Бога истинного там поминали по сотни раз в день, но каждый понимал под истинным своего. В 60-е годы туда же за опиумным маком и дурью стали ездить первые советские хиппи. Кое-кто предпочел поселиться там. В результате Уймонская долина всегда находилась под пристальным вниманием КГБ. Золотарев же, следопыт и проводник туристских групп, конечно, знал свою Уймонскую долину как свои пять пальцев, знал и Беловодье, ибо водил к горе Белуха и на гору Белуха туристов. Вот такой человек сидел в бане и медитировал. Он любил порассуждать об энергетике. Мне он сообщил, что у меня мощная энергетика. «Дух в тебе присутствует», — признал он после недели или двух совместной жизни в Алтае. Он лечил простых людей в Барнауле и лечил алтайцев, думаю, убеждением. Нехитрым мужичьим умом он схватывал какие-то простые факты о человеке и с помощью их излечивал. Думаю, пациентам он внушал именно энергетику, о которой любил бестолково порассуждать. Энергетику слабым и жалким. Он выходил из новой бани господина Пирогова, садился на помост у стенки спиной к банному срубу и в позе лотоса. Простой человек, без определенных занятий, в городе, в горах и лесах, он был энциклопедией знаний о горах и лесах. Он принюхивался, останавливался, срывал растения, тер его, думал, на мгновение застывал. Пусть он так и сидит там у бани господина Пирогова на солнышке в позе лотоса. Наш Витек, убитый за национал-большевистские интересы. Нет, там никогда, даже в жарком сне после обеда, не будут сидеть у господина Пирогова, переваривая его травы, вышедшие из бани клиенты. Под кружевными зонтиками на железных дачных стульях. Нет, Семен Александрович, там только Витек убиенный будет сидеть в позе лотоса, да алтайцы, бочком на лошаденках с карабинами за плечами проезжать вдаль».